что такое кроха. Девочка молча подползла к Риасе и, обняв ее руку, мирно уснула. Похоже, кому-то без мамы не спится. Это точно. Хёда погладил дочку по голове и встал с кровати. Одев магией костюм, Хёда поправил пиджак. Подойдя к кровати, дракон чмокнул жену в щеку и, оскалившись, исчез в сполохе пламени. Вот ведь, неисправимый добряк, правда ведь, солнце. Риас легла поудобнее и, обняв дочь, провалилась в сон. Хёда появился у ворот храма и, недолго думая, направился на его территорию. Йокай носились туда-сюда. Дракон уселся на лестницу и закинул руки за голову, разглядывая голубое небо. Из Сейсан дракон опустил взгляд и уставился на лисичку. Золотые волосы с розовыми кончиками развивались на ветру. Золотые глаза разглядывали гостя. 9 хвостов, по 1,5 метра каждый, ходили из стороны в сторону. Хёда чесал подбородок, разглядывая выросшую лисицу. Сильнее всего взгляд цеплялся за одну деталь, точнее за две, большие и круглые. Угу-угу, как я и думал, очень выросла. В следующее мгновение дракона уткнули лицом в то, что он разглядывал. Из Сейсан, как же я рада, что вы пришли, как же я рада. Хёда еле вырвался из цепкой хватки и схватил Куна за плечи. Тише, тише, я тоже рад тебя видеть. Скажи лучше, где Ясака? Лисичка заметно помрачнела. Мама в своей комнате третий день уже не выходит. Хаймэм, есть идеи почему? Не, странно, не в ее правилах впадать в депрессию. Ладно, пойду узнаю, что случилось. Хочешь составить мне компанию? Простите, но не могу, у меня дел не в проворот. Ладно, малышка, беги, я не маленькая. Куна надула щечки и насупилась. Вижу, вижу. Особенно тут. Дракон разглядывал пространство между шеей и животом, размерами вся в мать. Лисица уставилась на дракона, после чего закрылась руками. Из Сейсан извращенец. Хёда захохотал на весь двор. А ты думала иначе? Когда смех закончился, дракон поднялся на ноги и погладил лисицу по голове. Ладно, ладно, не дуйся, а то уши покраснеют. Хёда хохотнул и, извернувшись от небольшого щелбана, направился в направлении комнаты Ясаки. По пути он думал о том, как сильно изменилась Куна за эти годы. Из робкой и тихой малявки она стала высокой, статной девушкой с сильным характером. Под раздумья дракон добрался до комнаты, в которой должна была находиться старшая лисица. Приложив ухо к двери, Хёда прислушался. Никаких звуков с той стороны не было. Дракон легонько постучался в ожидании ответа, и ответ не заставил себя долго ждать. «Я занята. Приходите потом». Голосок был тонкий, надрывный, словно его обладательница сейчас разревется. «Ясака, это я». Интонация моментально сменилась. «Иссей, я вхожу». «Стой, подожди, не сейчас». Хёда медленно открыл дверь и вошел в комнату. Взору предстал полумрак, в котором был небольшой бардак. Но главной особенностью была кицуна, стоявшая посреди комнаты. Из одежды на ней было лишь нижнее белье. Просвечивающий шелковый халат медленно сполз на бедра, а после упал на пол. Хёда пустил носом кровь, но тут же пришел в себя, когда смог рассмотреть лицо. Милое личико осунулось. Под глазами появились довольно большие мешки, а сами глаза покраснели. Длинные ушки лежали, а хвосты висели. «У тебя что-то случилось?» Ясака дернулась. Милое личико скривилось, и лисица осела на пол, и комната вновь наполнилась всхлипами. Хёда выдохнул и, подойдя к Ясаке, поднял ее на руки. Личико кицуны за мгновение залилось румянцем. «Иссей, значит так, сейчас ты успокоишься, приведешь себя в порядок и расскажешь, что у тебя случилось. Договорились?» «Угу, только для начала». «А?» Ясака подняла взгляд и заметила смущение на лице Шатена. «Оденься, пожалуйста, а то у меня голова думать отказывается, когда ты в таком виде». «Ой, прости». Ясака спустилась с рук дракона и быстро накинула халат. Шатен бросил взгляд на лисицу. Шелковая ткань очерчивала фигуру. Золотые волосы спадали на плечи и грудь. Сквозь полупрозрачную ткань цепкий взгляд Хёда различал слегка показывающиеся из-под бюстгальтера соски. Ложбинка между грудями тоже отлично просматривалась. А благодаря тому, что основания хвостов не давали подолу халата упасть полностью, дракон прекрасно видел упругую попку. Нос дракона изошел кровью, и он грохнулся на пол. Ясака подбежала к дракону и уселась на колени. «Иссей, все в порядке?» Открывшийся вид еще сильнее вывел дракона из равновесия. «Слушай, Ясака, давай ты для начала оденешься, а уже потом будешь беспокоиться обо мне, а не то, я сейчас сорвусь. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я». Кицуна несколько секунд разглядывала дракона, после чего резко порозовела и, закрыв грудь руками, убежала в соседнюю комнату переодеваться. Хёда выпустил носом волну пара и сел. «Вот как, маленькая, Честное слово. Том 2. Глава 52. Пара часов. Хёда сидел на большой круглой подушке, ожидая возвращения лисицы. Ясака вошла в комнату через пару минут. «Может, чаю?» «Нет, спасибо». Лисица уселась на соседнюю подушку и устремила взгляд в пол. Повисла тишина. «Ну, так и будем сидеть молча, или ты все же расскажешь, почему сидишь в комнате 3 дня подряд и плачешь по любому поводу?» «В общем, Ну, Хёда сверлил лисицу взглядом. 3 дня назад мне приснился сон плохой, очень плохой. И что же там было? Кого там был кого?» Выслушав объяснение, дракон почесал затылок. «Мда, вот это проблема. Ну ладно». Хёда поднялся с подушки и, подойдя к девушке, погладил ее по голове, сняв напряжение обстановки. «Не волнуйся, я совсем разберусь. Ты пока приходи в себя. Через пару часов я за тобой зайду. Будь готова выходить. И Куна передай, чтобы она тоже готовилась. Ха, хорошо. Но куда? Увидишь». Дракон ухмыльнулся и исчез во всполохе пламени. «В целом я понял, в чем проблема, но что ты хочешь от меня, Аид? Не тупи. Я хочу, чтобы дал мне шар смерти покойного мужа Ясаки». «Откуда ты?» Лицо повелителя хоть и не выражало эмоций, но вот его голос выдал удивление с потрохами. «Неважно. Главное, что я знаю. Просто дай мне его и все. И не советую фокусничать, иначе ты знаешь, что может произойти». «Ладно, ладно. Не надо меня пугать. Я прекрасно осознаю, что отказать тебе не получится». В двери комнаты вошел жнец душ, одетый в плащ с капюшоном. Лица было не разобрать. «Тебя проводят в склеп». «Вот спасибо». Хёда поднялся с кресла и направился вслед за сопровождающим. Шатен вошел в огромный зал. По размерам его можно было сравнить с неплохим поместьем, и практически все его пространство занимали стеллажи. Хёда осмотрелся и направился к нужному стеллажу. «Так, а нашел». Хёда взялся за стеллаж, на котором, на небольших подушках, лежали полупрозрачные, хрустальные шары, и дернул его вниз. Устройство стеллажей было очень интересным. Сколько бы его ни тянули вверх или вниз, он не закончится, пока на следующей полке есть хоть один шар смерти. «Мику, нашел». Хёда взял хрустальный шар, лежащий на подушке, с подписью «Мику Рейкага». «Вот ты где». «Так, а теперь». У уха сформировалась печать общения. «Ясака, вы готовы?» «Хорошо». Печать растворилась, а дракон направился к выходу. Мужчина с темными, прямыми волосами открыл глаза и принялся усиленно изучать окружение зелеными глазами. Проснулся, очнувшийся перевел взгляд на источник звука. Взору предстал шатен, сидящий в кресле рядом с кроватью, одетый в алый костюм. Переливающиеся, изумрудные глаза искрились жизнью и азартом. «Кто ты?» «Меня зовут Хёда Иссей. Приятно познакомиться. Помнишь, как тебя зовут?» «Кагамику Райкага». «Замечательно. По крайней мере, свое имя помнишь, а это уже хорошо. А теперь скажи, что последнее ты помнишь?» Кага сел на кровати и взялся за голову. «Последнее, кажется, брифинг перед заданием отправления штурма потом». Темноволосый в мгновение побледнел и схватился рукой за рот. «Вспомнил? Да мне прострелили голову на задании». «Так, свою смерть ты вспомнил, а теперь постарайся вспомнить самого близкого для себя человека. Хотя постой, постарайся вспомнить двух самых важных для тебя людей. Двух самых важных людей. Кажется, отец и мать, думаю. Вот оно как». Дракон нагнулся чуть вперед и уставился в глаза собеседника. «А теперь ответь на вопрос. Какие у тебя ассоциации и чувства, связанные с именами Ясака и Куна?» «Ясака — моя жена». Кага на мгновение помрачнел. «Бывшая Куна — моя дочь». «Отлично. И что ты чувствуешь?» «Как бы сказать, ничего». Микурай взглянул на Иссея пустым взглядом. «Ничего? Да я помню, что любил их обеих больше собственной жизни. Но сейчас я ничего не чувствую». «Ясно. Послушай, Кага, у меня есть для тебя 2 новости. Одна хорошая, а другая не очень. С какой начать? Давай со второй». «Ну хорошо, слушай внимательно. Я смог воскресить тебя из шара смерти, но это ненадолго. Через 2, может 3 часа, ты двинешься умом и станешь пожирателем душ. Ты ведь этого не хочешь, правильно?» «Конечно, нет. А что за вторая новость?» «Я могу устроить тебе свидание с твоими девочками. Хочешь?» «Разумеется, хочу». Кага чуть не вскочил с кровати, но тут же предотвратил попытку. «Только что вернуться с того света, это вам не чаю выпить. Тише, тише, не дергайся, я все устрою. Уверен, у вас есть о чем поговорить, но есть одно условие». «Какое?» «Будь готов, что в любой момент мне придется прервать вас и вернуть тебя в состояние шара смерти. Если ты вдруг почувствуешь, что с тобой хоть что-то не так, то ты должен будешь тут же отправить Ясаку и Куна прочь. Иначе ты можешь навредить им, Понял меня? Да, я все понял. Вот и отлично. А теперь давай перенесемся куда-нибудь, где вы сможете поговорить по душам. Хёда вместе с КГ исчезли во вспышке пламени и оказались в небольшом зале. Микурай сел на диван, тяжело дыша. Движения давались ему с трудом. Ладно, ты подожди тут, а ты, я приведу Ясаку. Хорошо. Хёда вышел из зала и задумался. Хорошо ли он сделал? Да к черту. Будь что будет. Дракон уточнил готовность девушек через печать общения и использовал пламя перемещения. Две лисицы предстали во всем своем прекрасном великолепии. И зачем мы здесь? Увидишь. Проходите в комнату. Хёда открыл дверь. Девушки вошли в комнату и застыли в проеме. На глазах блеснули слезы, а руки начали дрожать. Дракон легонько подтолкнул барышень. Ну же, уверен, вам есть о чем поговорить. Две кицуны вошли в комнату и дракон закрыл за ними дверь. Не стоит им мешать. Хёда отошел к противоположной стене и осел на пол. Все-таки, я ужасный человек. Том 2, глава 53. Спасибо. Хёда сидел на полу, опираясь о стену и закинув руки за голову. С момента, как Ясака и Куна вошли в комнату, прошло полчаса. Из раздумий дракона вырвал знакомый голос. «Что ты тут делаешь, Валлийский император?» «Аид, да так, не мешаю семейной беседе». «А ты, неужели дел нету?» «Ну почему же?» «Есть одно. Я хотел бы узнать, почему при воскрешении одного из шаров смерти, из спектра его эмоций была удалена любовь?» Хёда в мгновение оскалился и зашипел. «Держи то, что заменяет тебе язык, за зубами. Ты меня понял? Я и так чувствую себя подлецом, а ты еще масла подливаешь. Понял, понял. Но послушай, просто объясни, зачем ты это сделал? Тебе этого не понять. Если бы я поступил иначе, то Кага не смог бы спокойно проститься с жизнью. Она у него и так сейчас короткая. Ясака в любом случае смирилась с потерей. Понял, к чему я веду? Понял. Надеюсь. И не смей проболтаться Ясаке. Воздух хорошенько тряхнуло. Повелитель мира мертвых почувствовал плотную, давящую ауру. «Успокойся, Валлийский император. Я и не собирался ничего говорить. Это твое дело и тебе в нем разбираться. Ну и отлично. Ладно, я пойду. Главное, верни шар смерти в склеп. Без проблем». Аид ушел прочь, оставив дракона наедине с собственными мыслями. Хёда мониторил состояние троих человек, находившихся через стену от него. Один огонек был слабым, еле теплился. «Похоже, все закончится быстрее, чем я думал». Шатен поднялся с пола и, подойдя к двери, аккуратно постучался. Войдя внутрь, дракон первым делом бросил взгляд на Кагу. Мужчине с каждой минутой становилось все хуже и хуже. Впалые глаза, худые щеки, бледная кожа. Иссею показалось, что за эти полчаса он усох чуть ли не в два раза. «Иссей, прошу простить, я помешал?» «Нет, совсем нет, мы уже заканчиваем». Взгляд Микурая дал понять, что ему совсем нехорошо. «Ясака, Куна, к сожалению, на этом придется закончить». Девочки заметно погрустнели, но понимали, что вечно это длиться не может. «Хорошо, как скажете, Иссей-сан». Лисицы направились к выходу. «Подождите меня в коридоре, я скоро». «Хорошо». Как только дверь закрылась, Кага схватился за грудь и чуть не рухнул на пол. Хёда помог мужчине сесть поудобнее. «Совсем плохо, словно внутренности горят. Я предупреждал, а ты молодец, хорошо держался. Послушай, Кага, у меня есть к тебе серьезный разговор, пока ты еще здесь. Просто слушай и не перебивай, потом дашь мне ответ. Хорошо, угу, отлично. Так вот, я понимаю, что не смогу заменить Ясаке тебя, и уверен в том, что не смогу заменить Куна отца, но я полностью уверен в своем желании сделать их по-настоящему счастливыми. Исходя из этого, я хочу спросить, согласен ли ты, чтобы я взял Ясаку в жены и удочерил Куна? Не торопись, подумай, у тебя еще есть немного времени». Микурай смотрел на Иссея несколько секунд, после чего протянул иссохшую, худую ладонь. Хёда ответил на жест и аккуратно пожал протянутую руку. «Хёда Иссей, прошу позаботься о них, стань для них опорой и защитой, которой я не смог. Это значит, да, я не против. К тому же, по сути, я все равно не могу возражать, ведь я уже мертв». Кага усмехнулся, хоть и было видно, что ему больно. «Я понял, можешь не сомневаться. Я, Валлийский император драконов, Хёда Иссей, сделаю все, чтобы они чувствовали себя счастливыми. Спасибо». Сцену согласия прервал хруст. Из головы Микурая вырос небольшой рог, который начал увеличиваться в размерах. Глаза полностью побелели, а зубы заострились. «Похоже, началось, да. Что ж, было приятно познакомиться с тобой лично, Микурай Кага. На этом пора прощаться. Не волнуйся, я сделаю это быстро». Хёда приложил ладонь ко лбу собеседника. «Прощай, Микурайкага! Прощай, Хёда Иссей! И спасибо!» В рукаве дракона сверкнула кромка клинка. Микурай обмяк и растворился, оставив после себя полупрозрачный хрустальный шар. Хёда переместил сферу обратно в склеп и выдохнул. Все прошло лучше, чем он думал. Поднявшись с дивана, дракон поправил пиджак и направился к двери. Выйдя в коридор, Хёда взглянул на лисиц. Вид у них был слегка удрученный. Шатен ухмыльнулся и, обняв обоих кицуны за талии, прижал плотнее к себе. «Иссей, Иссей-сан, ну чего вы погрустнели? Лучше давайте ко мне в гости. Ясака, ты ведь еще не видела Риссу? Риссу, твою дочь? Ага, еще нет. Вот и познакомитесь заодно. Давайте, давайте». «Вперед! Нечего грустить!» Хёда направился вперед, держа девушек за талию, и им ничего не оставалось, кроме как поддаться хорошему настроению дракона. Том 2, глава 54. Предложение. Шатен появился у дверей своего дома. Потянувшись, дракон направился внутрь. Девушки переглянулись и, пожав плечами, последовали за ним. Перед тем, как войти в зал, Иссей прислушался. Похоже, все были там. Завернув за угол, Хёда ухмыльнулся. «Я дома, девочки». На пару мгновений повисла тишина, после чего дракона повалили на пол с радостным смехом. Ясака и Куна вышли из-за угла и принялись с интересом разглядывать кучу малу драконьего семейства. «Иссей, а мы не помешаем?» Хёда посмотрел на девочек-лисичек и улыбнулся. «Конечно нет. Ладно, девочки, вставайте, а то я сейчас сломаюсь». Как только приступ радости спал и все девушки заняли свои места, Хёда попросил горничных принести чай. «Кстати говоря, сейчас вернусь». Хёда быстро ретировался из комнаты. Вернулся глава через пару минут в компании Рютея. На спине фамильера было что-то похожее на коляску, в которой спала малютка Рисса. «Рютей, подойди к нашим гостям. Пусть познакомится с Риссой. Как прикажете, хозяин». Фамильяр подошел к девушкам, сидящим на большом футоне. Иссей предложил им сесть на один из диванов, но кицуны отказались, поскольку уместить на нем в общей сложности 18 хвостов длиной 1,5 и 2,5 метра, было довольно проблематично. Ясака и Куна заглянули внутрь колыбели. Малютка Рисса мирно спала. Ясака зашептала, чтобы не нарушать сон крохи. «Какая же она милая», согласно Куна. «Да мама, милашка». Но чуткий слух малютки все же уловил шепот и, поморщив носик, кроха проснулась. Голубые глазки с драконьими прорезями с интересом разглядывали лицо старшей кицуны. «Похоже, ты ей понравилась, мама». «Похоже на то». Кроха в колыбели довольно заулыбалась, услышав мягкий, мелодичный голос Ясаки. Миниатюрная дракониха начала ворочаться. Рютей лег на живот, растворил правый край колыбельки и создал горку. Малютка скатилась на мягкий ковер и, встав на ноги, уверенно направилась в сторону Ясаки. Лисица поддалась мелоте и взяла кроху на руки. Сидя на руках, малышка играла с хвостами в попытках поймать хоть один. Когда ей все же удалось, Рисса улеглась поудобнее и также невозмутимо уснула. «Ну что ж, раз уж кроха Рисса приняла лисичек, то не вижу смысла откладывать неизбежное». Все находящиеся в зале с интересом уставились на дракона. Шатен подошел к Ясаке и, аккуратно взяв дочь на руки, чтобы не разбудить, передал ее Куна. Как только маневр был закончен, дракон встал на одно колено и вытянул руку ладонью вверх. Ясака ответила на жест и положила руку на ладонь дракона. Хёда положил вторую руку поверх руки Ясаки, и под ней на секунду вспыхнула алая вспышка. Убрав руку, дракон представил всем присутствующим алое кольцо на безымянном пальце. «Что это?» Кицуны с интересом разглядывала аксессуар. «Кахаймэм, кахаймэм, Ясака. Я, конечно, знаю, что я раздолбай, каких поискать надо, часто дурачусь и веду себя как ребенок, но согласна ли ты стать моей женой?» Повисла гробовая тишина, прерываемая лишь сонным сопением Риссы. На глаза старшей кицуны навернулись слезы, и она закрыла рот руками. «Твой ответ?» Ясака кинулась на Иссея с объятиями, повалив его на пол и накрыв его губы своими. Когда воздуха стало не хватать, лисица отстранилась. Лицо украшал багряный румянец. «Это значит, да, я согласна». Хёда поднялся в сидячее положение, продолжая обнимать лисицу за талию. На лицах семейства было неподдельное удивление. «Ну что, Куна, отца я тебе, конечно, заменить не смогу, но ты можешь на меня положиться. Если что, помогу с любым делом и буду любить тебя как родную». «Хорошо, Иссей-сан. Ой, то есть папа. Так сразу и папа. А ты очень храбрая. Ну что вы на меня смотрите, девочки? Скажите уж что-нибудь». Первая из ступора вышла Ряс. «Ну что могу сказать? Я знала, что рано или поздно это произойдет. Иссея слишком просто понять, так что можно сказать, это было ожидаемо. В любом случае, поздравляю, Ясака, со вступлением в семью дракона-извращенца. Дракон оскалился и принялся щекотать лисицу, попутно покусывая мягкие, длинные уши. Веселье прервал Рютый. «Хозяин, но что делать с потоком Ки? Будущая императрица Ясака ведь контролирует его, но, как я понимаю, невозможно контролировать его, находясь так далеко». «Согласен, но ничего, я что-нибудь придумаю». Хёда чмокнул лисицу в щеку и улыбнулся, обещаю. Том 2, глава 55, распределитель. Прошел месяц с того дня, как дракон предложил лисице выйти за него замуж, и 3 недели с момента свадьбы. Свадьба прошла в родном городе Ясаки, по всем традициям йокаев. Первая брачная ночь также прошла в храме божественной лисы, в комнате Ясаки. Золотовласая кицуна всю ночь не отпускала дракона из постели. Однако Ихёда нашел чем удивить, использовав усиление на своем органе. У лисицы чуть искры из глаз не посыпались. Заснули новобрачные только под утро, жутко уставшие, но до чертиков счастливые. В целом жизнь шла спокойно. Ясака пока что жила в Киото. Хёда последние 2 недели каждый день посещал храм поклонения, а сразу после до конца дня пропадал в мире демонов. А если точнее, то в лаборатории дома Гримари. Иссей опять в лаборатории, ага, ну и ну. А он, похоже, серьезен в своем решении забрать Ясаку из Киото. А то, это ведь наш Иссей. Если он что-то решил, горы свернет, но сделает по-своему, это точно. Небольшое чаепитие в главном зале прервал всполох пламени, представивший девушкам главу дома, одетого в халат. «Вот вы где, хорошо, что я вас встретил, идемте со мной, кое-что покажу». «А, сейчас, да, давайте, давайте, дамы». Хёда потянул обеих барышень за собой, даже не дав им допить чай, и обняв обеих за талии, исчез во вспышке пламени. Как только всполох сошел на нет, дорогим женам предстала небольшая лабораторная комната. В одной из стен находилось большое окно, выходящее в экспериментальный зал. В центре зала на небольшом постаменте стоял усеченный куб со сторонами метр на метр на метр, а рядом с ним стояло 2 человека в таких же халатах. Стены были усеяны царапинами, а на полу валялись рваные, обугленные куски титанита. И что это? Сейчас покажу. Хёда вошел в зал через герметичную дверь. Подойдя к кубу, Хёда перекинулся парой фраз с находившимися там людьми. Закончив диалог, Шатен отошел на пару метров и, засучив рукава халата, вытянул руки. От образовавшихся перчаток доспеха начало подниматься полупрозрачное облако алой энергии. Куб среагировал на появление энергии в пространстве. Ближняя к дракону сторона куба с шипением раскрылась, и из нее вышло некое подобие антенны. Алая энергия потянулась в сторону антенны. Достигнув антенны, сгусток начал оборачиваться вокруг куска металла, формируя кольцо. Остальные стороны также раскрылись, и первая антенна передала остальным часть энергии. Куб издавал тихий жужжащий звук, храня в себе концентрацию энергии дракона. Как только алое облако полностью распределилось между антеннами, получилось так, что куб держал 5 колец энергии, которые пересекались между собой, передавая друг другу энергию. Хёда взглянул на Риас и вытянул руку с оттопыренным указательным пальцем. Повернувшись обратно к одному из 2 людей, Хёда что-то ему сказал, и мужчина отошел в сторону. Хёда сформировал рядом с собой драконий череп, который вместо зарядки от потенциала дракона получил заряд от ближней антенны и выпустил залп, который был блокирован мужчиной, стоящим поддаль. Куб распределил оставшуюся энергию по антеннам, продолжая хранение. Под конец эксперимента Хёда забрал всю энергию обратно, и куб сложился до первоначального состояния. Как только все было закончено, Иссей поблагодарил помощников и нажал небольшую кнопку на кубе. Открыв гермодверь, Хёда вошел обратно в комнату. «Ну как, красиво, конечно, но что это?» «Все просто. Это распределитель. Моя собственная разработка. Он должен заменить Ясаку и перенять себе ее обязанность распределения и контроля потока Ки». «Ну что ж», Хёда снял халат, накинул на плечи блейзер и, обняв обеих девушек, переместился вместе с ними обратно в Куа. Поцеловав дорогих жен, Шатен ухмыльнулся. «Скоро вернусь, и не один». Том 2, глава 56. Гость на источниках. Хёда появился у ворот храма и, не теряя времени, направился на территорию. Оглядываясь вокруг, Иссей думал о том, что наконец-то все получилось. Осталось лишь установить распределитель и проверить, как он работает. Добравшись до храма, Хёда двинулся внутрь. Уточнив, где находится Ясака, дракон направился к открытым источникам. Войдя в раздевалку, Хёда огляделся. Одежда лисицы была аккуратно уложена на небольшой скамейке. Шатен прошел дальше и, отодвинув небольшую шторку, бросил взгляд на большую ванну. Взгляду предстала верхняя часть тела золотовласой лисицы. Хёда ухмыльнулся и, скрыв свое присутствие, медленным шагом направился к ней. Пройдя половину, Дракон пригнулся и принялся подбираться на четвереньках. Подобравшись вплотную, Иссей заговорил низким хрипом. «Руки вверх!» Лисица застыла и принялась медленно поднимать руки. Хёда оскалился и, обвив загребущими руками нежную кожу, вцепился пальцами в мягкие груди и принялся их наминать. Сразу за этим Иссей легонько укусил мягкое лисье ухо, отчего Исака вскрикнула и, вскочив, размахнулась, чтобы отвесить пощечину, но замерла, изменившись в лице. «Иссей, и тебе здравствуй, милая, только не бей, дурак, а то, я ведь говорил, что дурачусь как ребенок, это уж точно, у тебя что-то срочное, Иссей?» Хёда не отвечал, лишь нахально разглядывая аппетитные формы своей супруги. Взгляд скользнул по большой груди, дальше на талию. «Иссей, упругие бедра, Иссей, длинные, стройные ноги, Иссей, а, да, что такое, ты меня вообще слушаешь?» «Конечно слушаю». «Правда?» Исака сложила руку под грудью, выказывая недовольство, однако в ногом варианте это выглядело настолько сексуально, что Хёда чуть не пустил носом кровь. «Я тебя слушаю, правда, и я пришел по делу». Выражение лица лисицы сменилось с обиженного на заинтересованное. «Так-то лучше, правда? Ага, под храмом ведь есть подвал?» «Есть». «Постой, откуда ты знаешь?» «Не суть важно. У тебя там есть какая-нибудь большая комната?» «С размерами приличного зала?» «Есть». «Отлично. Как закончишь водные процедуры, проводишь меня, кое-что покажу». «Ладно, не хочешь присоединиться?» «Присоединиться?» Исака слегка нагнулась вперед, выгнув спину, подперла рукой грудь снизу и поманила дракона пальцем. Хёда подумал несколько секунд, после чего махнул рукой. «А почему бы, собственно, и нет?» Шатен снял одежду заклинанием и залез в горячую воду. По уставшим мышцам прошла приятная дрожь. Хёда запрокинул голову с шипением, пропустив сквозь клыки раскаленный пар. Приятно то как. Слух дракона уловил колыхание воды. Опустив взгляд на источник звука, Хёда не успел и шевельнуться, как все поле зрения заняли большие сиськи. Лисица уселась на промежность дракона, что мгновенно вызвало реакцию с его стороны. Исака прижала Иссея к себе, утопив его голову в ложбинке между двумя мягкими полусферами. Хёда немного выбрался и уставился лисице в глаза. «Ты ведь вроде отдыхать собиралась? Кто тебе сказал? За то, что напугал меня, я тебя накажу». Лисица почувствовала, что между ног вырос большой и твердый предмет. Исака поднялась на ноги, представив дракону прекрасный вид. Правда, ненадолго. Обойдя дракона, лисица уселась на край купели. «Присоединишься? А как же?» Шатен поднялся из воды и, подойдя к партнерше, обвил руками тонкую талию и прильнул к мягким, бархатным губам. Свободной рукой Хёда принялся массировать грудь. Исака закинула руки на спину дракона и наслаждалась страстным танцем языков. В процессе поцелуя Хёда уложил жену на деревянный пол. Когда воздуха стало не хватать, Шатен отстранился. Взору предстала прекрасная картина. Светлая кожа красовалась густым румянцем. Мягкие, чуть пухлые губы поблескивали влагой, грудь вздымалась тяжелым дыханием, взгляд, одурманенный желанием, съедал дракона. Лисица провела руками по груди сверху вниз, упругие полусферы колыхнулись сильнее, распаляя дракона. Хёда вновь свил губы в страстном поцелуе, на левой руке образовалась перчатка, усиление. Исака кожей ощутила увеличение органа партнера почти в полтора раза, не прерывая поцелуя. Дракон максимально медленно вошел в лисицу, растягивая удовольствие. В сознание девушки словно вбили клин. И этот клин с равной амплитудой медленно выходил и резко входил, погружая девушку в негу удовольствия. Мозг перестал обрабатывать информацию, и единственное, чем было занято сознание, это жар чуть ниже живота. Шатен постепенно набирал темп, и вот уже в воздухе раздался хлопающий звук. Розовая пелена затмила окружение. Исака не заметила, как оказалась лежащей на животе с оттопыренной попой, а дракон вгонял свой агрегат по самый конец. Дракон жадно вцепился пальцами в мягкую попу, продолжая насаживать лисицу, пока она тонула в океане блаженства. В момент кульминации девушка резко вскрикнула. Хвосты, ранее скрываемые, непроизвольно распушились, осадив пыл дракона. Хёда и оглянуться не успел, как его положили спиной на деревянный пол. Лисица быстрым движением оседлала супруга и облизнулась. В мягком голосе проскочили хищные нотки. «Съем без остатка». Хёда бросил взгляд на глаза партнерши. Зрачки хищницы распополомили золотые, чуть светящиеся, радужки. Клыки чуть удлинились. Внутренний тумблер Исаки щелкнула. Хвостатая рассматривала дракона сверху вниз, предвкушая угощение. «Вот это я попал». Том 2, глава 57. Свадебный подарок. Хёда усадил голую лисицу на скамейку и принялся аккуратно одевать, чтобы не нарушить чуткий сон. Я, конечно, рад, что смог щелкнуть внутренний тумблер ее желания, но сейчас на это нет времени, да к тому же не место. Завязав пояс на кимоно, Хёда усадил девушку на спину и направился в ее комнату. По дороге дракон встретил Куна. «Папа, что-то случилось?» «Совсем нет, просто мама немного пересидела в горячем источнике. Поможешь?» «Конечно». Уложив старшую кицуны в комнате, Хёда пошел посмотреть, как идет подготовка к ритуалу замены. Подопечные Исаки готовили зал в подвале. Иссей не стал говорить, для чего все это делается, чтобы не огорчать лисят. Удостоверившись, что все идет по плану, дракон создал печать общения. «Сазикс, привет, не отвлекаю?» «Нет, все нормально. Хотел попросить тебя, можешь прислать Иридиана или Озера в храм поклонения божественной лисе в Киото?» «Ничего особенного, просто хочу поручить им одно задание. Думаю, они справятся. Не зря же они 200 лет были дворецкими дома Гримари». «Хорошо. И кстати, передай заодно ученым, чтобы отправили распределитель по моим координатам». «Хорошо, жду». Хёда потянулся, предвкушая, как заберет обеих лисичек домой. На полу в центре зала образовалось две печати. Одна явила куб титанита, а из второй появились два высоких парня, которые сразу же поприветствовали Иссея. «Приветствуем вас, Иссей Сама. У вас к нам было какое-то дело?» «На самом деле да. Но для начала создайте постамент высотой 4 метра, со сторонами 2 на 2 метра, потом поставьте этот куб на вершину, а я скоро вернусь». Хёда исчез во вспышке пламени, появившись в комнате лисицы. Подойдя к кровати, Хёда легонько ткнул девушку пальцем в щечку. Исака открыла глаза и посмотрела на мужа. «Иссей, доброе утро, моя хорошая. Что случилось, ой? Вспомнила? Угу. Прости, не смогла себя контролировать. Не извиняйся, такая реакция мне льстит. Идем, мне надо кое-что тебе показать». «Хорошо». Кицуны поднялась с постели и вместе с драконом переместилась в подвальный зал. Хёда попутно позвал младшую лисичку, и как только все собрались, Шатен приступил к демонстрации. Левитируя, дракон приблизился к кубу и нажал небольшую кнопку. Как только внутри коробки из титанита раздался жужжащий звук, Хёда отлетел обратно. Встав рядом со старшей лисицей, Иссей обнял ее за плечи и прижал к себе. «Иссей, просто смотри, скоро поймешь». Жужжание усилилось. Стенки с шипением открылись, выпустив наружу антенны. Воздух слегка вздрогнул, ознаменовав то, что распределитель начал работать. В пространстве над распределителем сверкнула белая точка. За ней еще одна, и еще. Постепенно появляющиеся сгустки энергии притягивались к кубу, создавая вокруг антенн белые кольца. Лисица почувствовала мгновенное ослабление в теле. С кончиков пальцев в сторону куба потянулись тонкие, концентрированные нити энергии. Кольца, получившие подпитку от запаса кицуны, в мгновение увеличились в размерах. «Иссей, что происходит?» «Все нормально, так и должно быть, не сопротивляйся». «Хорошо». Куб продолжал собирать энергию вокруг себя. Кольца прекратили увеличиваться в размерах, когда до стены потолка оставалось пара сантиметров. Вместо этого они начали концентрировать энергию. Свечение становилось все ярче. Нити энергии, шедшие от пальцев кицуны, оборвались и были поглощены. Исака стояла, облокотившись о дракона. «Как ты?» «В порядке, просто немного устала». «Ничего удивительного. Как-никак теперь твоя обязанность по контролю потока ки перешла на металлические плечи этого кубика». «Что?» Все находившиеся в помещении удивленно уставились на Шатена. Поцеловав лисицу в щеку, Хёда ухмыльнулся. «Это мой свадебный подарок. Я ведь говорил, что заберу вас с собой». Лисица обняла своего дракона. Хёда погладил жену и принялся раздавать указания. «Иридиан, Лиозер, да Иссей Сама, назначаю вас стражами блока распределителя потока Ки. Защищайте его и не подпускайте посторонних. Сейчас про этот кубик знают только 5 человек, если не учитывать тех, кто помогал мне в его разработке. И я надеюсь, что так все и останется. Справитесь, разумеется. Но, можно задать вопрос, валяй, где мы будем жить в мире людей? Как это где? Здесь, в этом храме. Но как же ваша жена и ее подопечные? Свою любимую я заберу с собой. А насчет последователей, это решать уже ей. Хёда взглянул на лисицу. Кицуна дернулась от обращения к своей персоне. Итак, дорогая, что думаешь? А, я? Ну конечно ты. Они ведь твои последователи. Хаймэм, думаю, пусть лучше останутся здесь. Не стоит вырывать их с обжитых мест. Хорошо, тогда давай ты пока отдохнешь, а я сообщу твоим последователям. Ты? Ну да, я ведь тебя знаю. Ты слишком добрая. Ну хорошо, вот и отлично. Куна, последишь за мамой? «Хорошо, папа. Замечательно. Иридиан, Лиозар, отправляйтесь в главный зал. Есть». Компания из 5 человек покинула зал, попутно дракон наложил заклинание защиты на помещение. Том 2, глава 58. Две пары, Йокаи, сидели в главном зале. Слышались беседы и перешептывания. Разговоры прервались вспышкой пламени. Как только языки пламени сошли на нет, собравшимся в зале предстал валлийский император и два незнакомых человека со странными цветами волос. Поправив пиджак, Шатен заговорил. Звук был одновременно тихим, но при этом хорошо слышимым для всех находящихся. «Всем здравствуйте, народ! Я уверен, вы все меня знаете. Также, думаю, вы в курсе того, что ваша глава Исака не так давно стала моей женой, КХММ. Перейду к сути вопроса. Я знаю, как вы все сильно к ней привязаны. Моя новость заключается в том, что у меня получилось сделать так, что ей больше не придется постоянно находиться в Киото, чтобы контролировать поток Ки. И исходя из этого, я забираю ее и Куна вместе с собой. Не волнуйтесь, без охраны того самого способа контролирования вы не останетесь». Два гостя, пришедших вместе с Шатеном, вышли вперед. «Позвольте представить, Иридиан, дракон грозовой бури, и Лиозар, дракон закатного солнца. Они немного растяпы и раздолбай, но могу вас уверить, они хорошие парни. Если произойдет непредвиденная ситуация, они встанут на защиту храма. Можете не волноваться, сил у них хватит с лихвой. Итак, я закончил. Есть какие-то вопросы?» Где-то в толпе подняла руку девушка. «Слушаю. Скажите, а это вы решили, что мы остаемся здесь?» Сидящий рядом с девушкой схватил ее руку и опустил вниз. Послышался шепчущий голос, советующий лисице не задавать такие вопросы. «Нет, это решение приняла Исака. Вы ее подопечные, и поэтому это было ее решение. Она сказала, что не хочет срывать вас с обжитых мест. Вы будете также продолжать трудиться на благо храма. Иридиан и Лиозар будут защищать вас от нападающих и жить вместе с вами. Постарайтесь подружиться. Есть еще вопросы?» Собравшиеся осмысливали информацию. «Ну, раз вопросов нет, то, думаю, осталось последнее. Так», — Хёдор рассматривал присутствующих. В какой-то момент Шатен ткнул в двух кицуны. «Ты и ты, подойдите ко мне». «А, мы, ага, давайте, давайте. Не бойтесь, я не кусаюсь». Девушки встали и подошли к дракону. Одна из них, что задала вопрос про решение главы, была высокой и стройной, с ярко-золотыми, доходящими до плеч волосами. Вторая же, наоборот, была невысокой, с хрупким на первый взгляд телосложением. Длинные, темно-рыжие волосы были связаны в косу. Хёда ее помнил. Именно она подбежала к нему на празднике по возвращению Исаки из плена, 200 лет назад. «Как вас зовут, девочки?» Первой представилась та, что задала вопрос. «Меня зовут Лина. Мое имя Хайны. Приятно познакомиться. Девочки, могу я вас попросить об одной услуге?» Лисицы с интересом смотрели на дракона. «Можете присмотреть за этими оболтусами. Если где-то напортачит, то сообщайте или Исаке, или сразу мне. Исси сама. Ну а что, неужели вы думали, что я оставлю вас тут без присмотра?» Хёда оскалился и показал язык. Закончив ребячиться, дракон сделал серьезное лицо. «Ну что, девочки, справитесь?» «Хорошо, справимся. Вот и отлично». Хёда собрался переместиться, но его прервало дерганье за рукав. «Извините, господин император, но кто за кем будет присматривать, а это уже решать вам. И кстати», — дракон выискал глазами того самого старика. «Ты, да-да, оставляю тебя за старшего, понял?» «Да». Хёда нахально ухмыльнулся и исчез во вспышке пламени. Том 2, глава 59. Подготовка к дню города. Со дня, когда дракон забрал своих лисиц, прошел месяц. Исака с дочерью хорошо поладили с остальными. Старшая лисица стала для Риас учителем, давая небольшие советы и помогая с воспитанием малютки Риссы. Кроха же, в свою очередь, настолько привязалась к золотовласой лисице, что не могла уснуть, пока в ручках не оказывался мягкий хвост. Глава дома сидел в кабинете с головой зарывшись в бумаги, и находился в этом положении последние 4 дня, прерываясь лишь на сон и еду. Дорогие жены, конечно, скучали и чувствовали себя одиноко, но понимали причину. Мэр города разбирался с заявлениями и отчетами по поводу предстоящего дня города, который будет проводиться на главной площади. Сама же площадь императора была построена больше 100 лет назад. Хёда сделал все быстро и тихо. Подписав очередную бумагу, Хёда уложил ее на край стола. Оттуда лист сразу попал в руки симфонии, а после в запечатанном виде в одну из 3 стопок. Дверь в кабинет тихонько приоткрылась, и в ней показалась Ария. «Сестра, уже смена?» «Ага, Я принесла новые запросы. Опять, господи, как же их много. Согласна, Иссия сама прям по уши в работе. Обе подопечные взглянули на главу и вздохнули. Симфония отправилась на кухню поесть и отдохнуть. Ария уложила стопку конвертов и встала рядом со столом. Как только очередная бумага оказалась на краю, то конвейер возобновился. Вечер опустился на город, внезапно укрыв все вокруг темным одеялом. Глава подписал последний запрос и, отправив его на край стола, откинулся в кресле, выпустив горячий пар. «Фу-а-а, как же надоело сидеть на одном месте, Ария! Неужели вы уже сменились?» Хёда с удивлением рассматривал подопечную, которая укладывала лист бумаги в конверт с печатью в форме дракона. «Да Иссия сама, вы так погружаетесь в работу, что совершенно не замечаете, что происходит вокруг. Неправда, я замечаю, не всегда правда, но замечаю. Да-да, как скажете. Спускайтесь ужинать, императрицы ждут вас. Спасибо». Хёда встал из-за стола, погладил девушку по голове и, получив положительную реакцию в виде смущенных щечек, направился в обеденный зал. По пути Иссия общался с фамильяром. «Ваша работа закончилась, хозяин?» «Ага, только-только. Как там девочки?» «Дорогие императрицы соскучились по вам». «Вот как, их можно понять. А как там Рисса?» «Юная принцесса тоже соскучилась. Постоянно спрашивает у императрицы Риасы и Ясаки про вас, моя скучающая кроха». Хёда улыбнулся. «Было приятно осознавать, что малышка так беспокоится о папе. Ты сейчас в комнате Риссы?» «Да, хозяин. Императрица Риаса и императрица Ясака сейчас с ней». Юная принцесса вновь не могла уснуть и схватила Ясаку за хвост. «Именно». Хёда хохотнул. «Похоже, малышке очень понравился лисий мех. Вся в меня. Согласен. Мне предупредить, что вы подойдете?» «Не стоит. Я сейчас на кухню. Потом пойду спать. Предупреди девочек, если что, я жду их в главной спальне». «Хорошо». После ужина Хёда направился в главную спальню. Дорогие жены уже ждали его там. Однако была одна небольшая особенность. Обе лисицы лежали в центре. «Что-то случилось, девочки?» «Совсем нет. Ложись дорогой, сейчас все увидишь». Хёда снял одежду магии и улегся между лисичками. Внезапно мягкие, пушистые хвосты укутали дракон с головы до ног. Тепло и мягкость закутали сознание в спокойную полудрему. Хёда схватил в охапку один из хвостов жены и провалился в сон. Дорогие жены поочередно поцеловали своего мужа и, улегшись поплотнее, погрузились в сон. «Что-то в последние дни он не выходит из дома. Что думаешь?» «Понятия не имею, но надо что-то делать. Этот глупый праздник — идеальное время». «Согласен». Том 2, глава 60. Царапина разума. Город стоял на ушах, все готовились к празднику. Хёда вместе с фамильяром помогал в украшении площади, хоть работники и уверяли, что справятся сами, но дракона было не остановить. Подготовления закончились только когда солнце коснулось горизонта. Все украшения и освещение было установлено. Шатен проверил небольшие ларьки, расставленные в два ряда по обе стороны площади. Как только все было проверено и утверждено, Хёда отправился домой готовиться. Дома все так же были как на иголках. Шатен направился в кабинет примерять подаренный девочками костюм. Вшитые золотые нити поблескивали на свету. На спине красовался узор в форме морды дракона. На концах рукавов искрились изумрудные камни. Осмотрев себя и убедившись, что все выглядит как надо, Шатен направился в главную спальню. У дорогих жен было почти все готово. Девушкам осталось лишь подобрать украшения. Хёда вошел в комнату и обомлел от изумления. Шикарные платья идеально шли прекрасным особам. Фасоны нарядов Диди, Ясаки, Куна и Каника отличались от остальных, поскольку крылья и хвосты немного мешали, но дорогой муж попросил их не прятать. Поэтому портные перешили платья с необходимыми поправками. Хёда пришел в себя только когда его подергали за рукав, а Сия встревоженно разглядывала дракона. «Иссия, что-то случилось?» «А, нет-нет, ничего, все прекрасно. Я просто потерял дар речи от вашей красоты». Хёда притянул блондинку к себе и чмокнул в щечку. «Ну что, девочки, вы готовы?» Девушки подтвердили готовность. «Отлично. Риас, дорогая, как там Рисса?» «Спит. Ясака помогла мне ее уложить. Честное слово, еще немного и я начну ревновать». Риас надула щеки и еле заметно порозовела. Хёда посмеялся и, подойдя к девушке, поцеловал ее в губы. Надутые щечки как рукой сняло. «Иссия, не волнуйся. Мы все одна большая семья, связанная прочными узами. Я знаю, но все же». Иссия подхватил девушку на руки и, направившись к выходу, позвал остальных с собой, под легкие смешки и недовольные возгласы со стороны эловолосой принцессы. Час спустя, добравшись до площади, Хёда спрятался за кулисами довольно большой сцены, построенной специально для праздника. Расцвайс высказала небольшое опасение. «Иссей, а ты уверен, что оставить малышку Риссу дома было хорошей идеей?» «Почему нет? Она еще ребенок, и в такое время ей нужен сон. К тому же дом находится под надежной охраной Рюты и Мару. Более того, внутри остались две бывшие валькирии и истинный ангел. Так что даже если кто-то сунется, ему придется несладко. Ну что ж, хорошо. Раз так, то думаю, все нормально. Ага. Кстати, мне пора выходить». Ведущий оповестил выход мэра, и сцена озарилась вспышкой алого пламени, которое сразу сошло на нет. Раздались оглушающие аплодисменты. Когда они сошли на нет, Хёда взял в руки микрофон. «Всем доброго вечера. Надеюсь, вам понравится сегодняшний праздник. Ешьте и пейте вдоволь. Объявляю завтрашний день выходным. Только смотрите, не перепейте». Вновь раздались аплодисменты. Дракон передал микрофон, после чего несколько замысловатых движений. По окончанию Шатен раскинул руки, и в воздухе на мгновение вспыхнуло пламя в форме морды дракона. Воздух разорвали оглушающие возгласы. Хёда уже собирался исчезнуть, но печать общения прервала движение. «Слушаю». «Что?» Воздух, а вместе с ним и почву, хорошенько тряхнуло. Все разговоры моментально прекратились. В ближайших зданиях задребезжали стекла, лампочки в гирляндах с треском полопались, погрузив площадь почти в полую темноту. И в этой темноте тихим пламенем горели две изумрудные точки. Ядовитый блеск зеленых глаз был направлен куда-то в пустоту. Хёда исчез из поля зрения без единого звука. В толпе начались волнения. Ведущий вовремя спохватился и постарался успокоить народ. «Просим оставаться на месте. Даже если произошло что-то серьезное, мэр сможет с этим справиться. Прошу сохранять спокойствие». В воздухе над площадью вспыхнул небольшой голубой огонек. За ним еще один и еще. Лисий огонь постепенно осветил всю территорию площади. Это же, Ясака вышла на сцену в компании Риас. Аловолосая принцесса разрушений взяла микрофон и обратилась к горожанам. «Уважаемые гости, в целях безопасности просим вас разойтись по домам. Случилось непредвиденное обстоятельство, поэтому, к сожалению, праздник отменяется. Просим простить нас, это вынужденная мера». Толпа не стала мусолить и недовольствовать, поскольку все понимали, что случилось что-то серьезное, раз господин мэр исчез, ничего не объяснив. Ясака создала из лисьего огня пунктирные дорожки, чтобы люди не толпились и не мешали друг другу. Люди кожей ощущали напряжение, витавшее в воздухе, хоть источник энергии был на приличном расстоянии. Как только вся толпа разошлась, Риас с девочками переместились обратно домой. Оказавшись дома, Риас сознанием вызвал Рютея, однако фамильяр не отвечал. Выбежав из главного зала в коридор, дорогие жены натолкнулись на раненую Арию. Девушка сидела на полу, облокотившись о стену, и тяжело дышала, закрыв глаза. «Ария, управляющая гарема, подбежала к подопечной и принялась ее осматривать. Риас сама. Тише, не разговаривай, у тебя сильное ранение. Это не страшно, Иссей, сама прошу, помогите ему». «Что, о чем ты говоришь? Иссей в полном порядке. Вы не понимаете, я это рана от него». «Что, я попала под горячую руку, но я его не виню, это я виновата, что юную госпожу похитили». «Что, о чем ты? Риссу забрали? Да прошу вас, помогите господину. Бывшая валькирия потеряла сознание. Асе, скорее, помоги ей». «Да». Блондинка села рядом и принялась залечивать рваную рану, нанесенную когтями. Только сейчас Риас смогла различить, что стены коридора усыпаны глубокими царапинами. Риас в компании Каника, Акина и Зиновии направились по следам. Повреждения привели компанию в комнату Риссы. Открыв дверь, взору предстал Шатен, сидящий на коленях и закрывающий лицо руками. Воздух в комнате дрожал, и это было видно невооруженным глазом. Риас сделала нерешительный шаг и протянула руку в сторону дракона. «Иссей?» Шатен еле заметно дернулся и поднял глаза. Изумрудные радужки пылали. Драконьи щели разглядывали вновь прибывших. Но вот что по-настоящему привлекло внимание, это тонкая мокрая полоска. Риас вздрогнула. Впервые за последние 200 лет он плакал. Зрачки дракона на мгновение расширились, как у кошки, и тут же вернулись к прежнему виду. Здание тряхнуло, а это могло значить только одно. Фамильяр очнулся под воздействием невообразимой силы своего хозяина. Хёда исчез из комнаты, создав небольшой вихрь. Что это вообще было? Риас подбежала к кроватке. Как и ожидалось, Риссы не было. Не знаю, но одно я знаю точно. Если ничего не сделать, случится непоправимое. Том 2, глава 61. Два остались. Что там у вас произошло? Я напряжение здесь ощущаю. Что? Я понял. Скоро буду. Разумеется. Соберу всех, кого смогу. Печать общения растворилась. Сазикс отложил дела. Что-то случилось дорогой. Риссу похитили. Что? Но как? Прямо из их дома. Незваные гости каким-то образом обошли защиту Рюта и Мару. Это ужасно. Мы должны что-то сделать. Знаю. Я созову владык, а ты позови маму и остальных. Нам нужна любая помощь. Поняла. Грифия вышла из кабинета. Сазикс образовал печать общения. Михаил, собирай приближенных и направляйся в Куа. Объясню все при встрече. Печать растворилась, но сразу за ней образовалась новая. Азазель быстро понял, что случилось что-то очень плохое, и не стал задавать лишних вопросов. Печать растворилась. Сазикс выдохнул, посмотрев в окно. Красноватое небо затягивалось тучами. Сверкнула молния. Только этого нам не хватало. Сазикс переместился в мир людей рядом с домом дракона. Михаил и Азазель со своими людьми уже были там. От ангелов на помощь пришел специальный отряд, подчиняющийся лично Михаилу. Глава ангелов даже подготовил свой меч. Азазель же пришел один. С собой он принес свой кинжал. Владыки подошли к Сазиксу. «Может, теперь объяснишь, что происходит?» «Все просто. Кто-то решил поставить на кон свою жизнь и выкрасть дочь валлийского императора». «Что? Ты серьезно?» «Абсолютно. Вы ведь тоже это чувствуете?» «Да». Воздух словно раскалился магией. «Но что нам теперь делать?» Азазель вытащил кинжал. «А что еще мы можем сделать?» «Идем спасать балбеса, пока он не превратил свой город в руины». Рядом с владыками вспыхнуло пламя перемещения, и в нем показалась Риас в компании Киба и Гаспера. «Риас, где Иссей? Быстрее! Он должен быть в парке! Отправляемся!» Сазикс переместил всех на главную аллею парка. Риас была права. Концентрация ненависти здесь была намного выше. «Ну и где он?» Азазель осматривался вокруг. Внезапно раздался грохот взрыва. Взглянув туда, откуда раздался звук, всем предстало облако пыли и пепла. «Похоже, там. Скорее, туда!» После перемещения всем предстало поле битвы, выжженная пустошь с поваленными деревьями. С одной стороны стоял Иссей со своим фамильером. Лицо дракона не выражало абсолютно никаких эмоций. Костюм покрылся пылающей сеткой. Изумрудные радужки также горели. Фамильяр дрожал от ярости. Алый металл изогнулся, и теперь Рютый больше походил на зверя. Иссей. Риас хотела пойти к своему супругу, но Сазикс ее оттянул. «Брат, ты чего? Смотри». Владыка демонов указывал на другую сторону выжженного поля. Потрепанные оппоненты валлийского императора залечивали свои раны. Риас распознала в них три личности. Исчезающий император драконов, Вали Люцифер, бог обмана, Лаки, и один из трех истинных владык демонов, Шалба Вильзевул. Троица противников, завидев подкрепление, решили отступить. Метнув под ноги сгусток энергии, враги создали облако дыма и исчезли с помощью печати перемещения. Сбежали? Они просто сбежали? Компанию привлекло движение со стороны дракона. Хёда поднял взгляд в небо. Зрачки вновь расширились и тут же сузились обратно. Пылевое облако в мгновение сдуло. Немного в стороне от Иссе разорвалось пространство. Всех троих выбросило на землю. Оппоненты поднялись на ноги так быстро, как только смогли и приготовились обороняться. Глаза дракона искрились холодной, безжизненной пустотой. Хёда вытянул руку вперед, ладонью вверх. Слегка согнув пальцы, дракон начал копить энергию. Белый сгусток увеличивался в размерах. Коснувшись пальцев, энергетический шар мгновенно увеличился в размере в сотни тысяч раз, поглотив все звуки. Риас открыла глаза. Внезапная белая вспышка заставила ее на мгновение прищуриться. «Риас, ты как, брат? Что это за место?» «Не знаю. Я и понять не успел, как мы оказались здесь». «Мы?» Риас огляделась. «Азазель, Михаил, Ирина и остальные были здесь. В том числе Танин, леди Кринса и Лилины. Вали, Лаки и Шалба тоже были тут. Какого черта это было? Вали, скотина, ты же сказал, что он сейчас слаб. Должен быть. Что-то не так? Заткнитесь». Все разговоры моментально прекратились. Иссей стоял поддали и сверлил противников холодным, безэмоциональным, оценивающим взглядом. Шалба скривил лицо и сделал два шага вперед. «Да пошел ты, гребаная гнида. Ты должен был сдохнуть. Я лично отправлю тебя в небытие. Так значит, ты хочешь умереть? Да будет так». Дракон вытянул руку в сторону Вильзевула. Подонка притянула, и Хёда схватил его за глотку. Второй рукой император схватился за голову оппонента. Послышался хруст костей. «Мразь, отпусти сейчас же, сдохни». Шея хрустнула, и голос сошел на нет. Хёда оторвал Вильзевулу голову. «Рюты, угощение». Хозяин закинул труп в пасть увеличившемуся фамильяру. Шестилапый дракон со смаком хрустел костями. Закончив трапезу, Рютеймару выдохнул алое облако. Вновь раздался голос Шатена. «Один готов». Сформировав алый доспех, император взмахнул двумя парами крыльев. Два остались. Том 2. Глава 62. Накал. «Мы должны ему помочь». «Нельзя. Полезем сейчас. Попадем под горячую руку. Оно тебе надо?» Азазель отговаривал Риас от идеи пойти Иссею на помощь. «Брат, ну хоть ты скажи ему. Азазель прав. Для начала мы должны найти твою дочь. Но одного из тех, кто знает о ее местоположении, твой муж только что скормил своему фамильяру. Вот-вот. Я, конечно, не собираюсь их спасать, но для начала надо успокоить парня. Иначе он разрушит созданное измерение. Это не измерение». Высказывание Михаила заставило всех замолкнуть. Первым тишину прервал Сазикс. «О чем ты?» «Все просто. При создании измерения, для поддержания его жизнеспособности необходима магия. Но приглядись, сквозь землю и воздух не проходит магия созидания. Это может значить только одно. Валлийский император своими силами создал совершенно новый мир. И учитывая это, и его уровень ненависти сейчас, думаю, нам стоит убраться подальше как можно скорее». В подтверждение гипотезы раздался грохот взрыва. Воздушная волна чуть не снесла находящихся рядом. Сазикс переместил всех высоко в небо. Внизу разгорелась настоящая война. Валлийский император сошелся в бою с исчезающим императором. Рютей же в свою очередь выбрал своей целью бога обмана и трепал его как игрушку. Тело скандинава обзавелось несколькими десятками ран. «Странно, что такое, брат? Не понимаю почему, но...» Твой муж не использует даже сотой части своего потенциала. Более того, такое ощущение, что он борется с самим собой. Ладно, хватит разговоров. Надо спасать парня, а заодно узнать, где держат его дочурку. Сазикс, Михаил, ну-ка передайте мне вашей магии. Чем больше, тем лучше. Но зачем, увидишь. Владыка падших вытащил кинжал. Фиолетовый камень в рукоятке сверкнул, образовав золотой доспех. Вот оно что. Ну раз так, Сазикс с Михаилом передали Азазелю приличную долю энергии. Остальные тоже. Давайте, не жадничайте. Собрав приличную массу энергии, которой хватило бы, чтобы разнести планету, Азазель спрыгнул на поле битвы. Приземлившись перед потрепанным Вали, падший сплюнул. А ты, оказывается, ничтожество, способное на такую низость, как похищение. Не думал. И что с того? Хочешь меня убить? Валяй. Дурак, что ли? Тут есть кое-кто пострашнее тебя. Уровень ауры воздух взлетел до небывалых высот. Пространство вздрогнуло. Явился, не запылился. Азазель перевел взгляд на Иссея. Валлийский император уже сражался не как человек, а как зверь. Глухой рык и раскаленный пар, шедший из пасти, тому подтверждение. Ты уж прости, но придется мне тебя приложить, парень. Иссей сверкнул изумрудами и, сделав шаг, метнулся в сторону Азазеля. Владыка еле успел среагировать и со всей дури вломил дракону прямо между глаз, выпустив весь скопленный заряд разношерстной энергии. Император замер на месте. Внезапно металл у нее естественно дернулся. Дракон, пошатываясь, отошел в сторону. Еще одна конвульсия. Груда металла шумно вдыхала и выдыхала воздух, словно хотела что-то выплюнуть. И это что-то вышло. Густая черная смола хлынула сплошным потоком, пожирая все на своем пути. Алый дракон рухнул в темное озеро. Азазель вовремя среагировал и, подхватив обоих императоров, прыгнул обратно на воздушный барьер. Бросив Вали, падший аккуратно уложил Иссея. Алые доспехи, облитые черной дрянью, треснули и постепенно рассыпались. Риас подбежала к мужу и попыталась привести его в чувство, но ничего не получилось. Пришедший в себя Рютей появился на барьере. «Императрица Риас, что произошло?» «Рютей, ты должен помочь. Можешь привести Иссея в чувство?» «Хаймэм». Фамильяр взглянул на своего хозяина, после чего помотал головой. «К сожалению, нет. Мне это не по силам». Хозяин закрыл доступ к своему сознанию. «Что? Но почему? Не знаю. Возможно, разум хозяина понес слишком сильный психический урон и таким образом пытается исцелить себя». «Хорошо. Но что нам теперь делать с этим?» Риас взглянула в сторону черного сгустка смолы. Сгусток начал кипеть и менять форму, становясь все больше похожим на дракона. «Позвольте мне разобраться. Я хочу искупить свою вину за то, что позволил похитить юную принцессу. А ты справишься?» Аура вокруг фамильяра раскалилась. «Разумеется. Тогда вперед. Есть». Рютей спрыгнул обратно на землю. Мягко приземлившись, дракон направился в сторону кипящей лужи. Как только смола приняла понятные очертания, то послышался тихий рык. «Смог выбраться. Я — свобода. теперь, наконец-то, ты ведь паразитический гнев моего хозяина, здесь, кто, не мешай, свобода, значит я прав, ты отравлял душу моему хозяину, заставил его впасть в ярость и отчаяние, Рютый начал увеличиваться в размере, на обшивке образовывались новые пластины, достигнув размеров 20 метров, фамильяр выпустил раскаленное алое облако. «За это ты будешь стерт из ткани бытия», — Рютый раскрыл пасть. Где-то в глубине глотки сверкнула молния, а сразу за ней вспыхнуло пламя. Реактивный поток вырвался из металлической пасти и за пару мгновений испарил черного дракона и попутно создал пожарище площадью несколько сотен квадратных метров. Как только реактивная струя сошла на нет, фамильяр обернулся на Лаки. Бога передернуло. «Пошел прочь, не смей ко мне подходить». Шестилапый дракон открыл пасть и метнул в оппонента сгусток, плотного, раскаленного алого пламени. Подонка расщепила на атомы. «Ты не достоин того, чтобы тратить на тебя время». Уменьшившись до стандартного размера, дракон прыгнул обратно на барьер. «Молодец, Рютый Мару. Благодарю за похвалу. Так, парня спасли, врагов одолели. Теперь осталось лишь узнать, куда эти паршивцы дели кроху». Находящиеся на барьере бросили взгляд на Вали. Пепельноволосый сглотнул. «Можете делать что хотите, я все равно не скажу. Если уж он не умер, то значит она примет свою участь вместо него. Вы все». Исчезающий император не успел договорить, как его вбили затылком в барьер, притом с такой силой, что хрустнула шея. Рютый держал его одной лапой за глотку и оскалил пасть. Раздался мертвецкий жуткий голос, от которого у всех пробежали мурашки по коже. «Если ты сейчас же не скажешь, где держат юную принцессу, я пропущу сквозь твои кровеносные сосуды раскаленную плазму, оторву ноги, сломаю руки в 10 местах, принудительно вырву из тебя твой священный механизм, проломлю когтями череп и все равно узнаю о ее местоположении из твоей памяти. Вопрос только в том, скажешь ли ты по-хорошему, или мне придется воплотить сказанное в реальность».